Полковник, можно задать вопрос? Какое бюро в Вашингтоне получает нашу информацию? В голове Шески срабатывает сигнал тревоги. Он выпрямляется в кресле, переплетает пальцы, потом берет из банки леденец и аккуратно разворачивает. Ты знаешь, что все засекречено. Зачем спрашивать? Потому что в новостях ни разу ничего не было об арестах этих людей. Я говорю о самой первой группе. Была масса времени, чтобы их прихватить. Хочешь конфетку? Спасибо, нет. Вашингтон не объявляет о своих делах. Все засекречено. Шеска помнит, как мысленно уговаривал Митчума: «Уходи! Не хочу, чтобы пришлось причинить тебе вред!» И как Митчум упрямо качал головой: «Но когда кого-либо арестовывают за штуки, которые мы расследуем, это всегда сенсация!» «Может быть, это была местная сенсация?» «Нет. Я изучил отчеты. Об этих людях ничего нет!» Голос из сканера отвлекает Шеску от воспоминаний. «Южный угол. Как видимость?» «Ужасно!» — отвечает голос Ворта. «Это...» — остальное тонет в помехах. «Южный угол внизу». Шеска смотрит вниз. Видна фигура под зонтом. «Ворт. Он здесь». Шеска пользуется оптическим прицелом винтовки, чтобы лучше разглядеть Ворта. Через перекрестие прицела кажется, будто до копа всего несколько дюймов. Шеска борется с желанием выстрелить. Снова погружается в воспоминания. Вот у себя в кабинете он указывает Митчуму на мягкое кресло. Морщится, словно ему неловко, что Митчум упустил что-то очевидное. «Митчум, подумай», — говорит он бывшему ученику, — «выявленных не трогают. Выясняют их контакты. Это азы. Ты меня удивляешь. И с какой-то стати ты проверяешь старые объекты? У тебя достаточно работы с новыми». На улице Ворд куда-то уходит. Шеска переключает каналы на сканере и слышит голоса снайперов. «Кто-нибудь прихватил лишние перчатки? У меня руки мерзнут». «Шутишь? Ты не взял перчатки?» В ноздри Шески ударяет сырой холодный запах дождя. Когда он подходит к окну, бахрома шторы тянется к его колену от статического электричества. Память снова возвращает его в кабинет. Митчум выходит, потом входят остальные. Он до сих пор слышит вспыхнувший тогда спор. «Пит. Пока он проверяет только первую группу. Но что, если он доберется до людей, в отношении которых мы приняли меры?» «Лора. Нам не следовало говорить ему, что Вашингтон возобновил проект. Надо было посвятить его во все с самого начала. Полковник, давайте дадим ему шанс». С улицы доносится грохот столкновения на бульваре Мойнехен. Грузовик службы доставки въехал в зад пикапа. Крики, автомобильный гудок и снова грохот. На этот раз автобус из Атлантик-Сити с рекламой казино врезался в грузовик. Движение останавливается. В воспоминаниях Шески Чарли отвечает Питу и Лоре: «Надо было либо солгать ему, либо вообще не браться за дело. Он бы никогда не согласился». Стук в дверь возвращает Шеску в настоящее. «Горничная, можно разобрать постель?» «Нет, и не приходите больше». В коридоре ворчат, что-то вроде «не дает работать». А в воспоминаниях Чарли говорит: «Полковник, я прослушивал его телефон, как вы хотели, и послежу за ним, когда он уйдет». Неожиданно из сканера раздается незаглушаемый помехами голос полицейского. «Это он, Фрэнк Грин, северная сторона!» Шеска отворачивается от окна, Митчум забыт, все чувства напряжены, он весь в настоящем. Разум, как обычно в бою, действует на уровне инстинктов, сокращая мыслительный процесс до долей секунды. Шеска откладывает винтовку, потому что при такой видимости она бесполезна. Первоначальный план не годится, надо взять ГЛОК, полицейское оружие. Если он выстрелит, если произойдет несчастный случай, и следователи обнаружат пули, они, скорее всего, решат, что пули выпущены из личного оружия какого-нибудь копа. Никто не удивится, когда этот коп не захочет признаться. Он уже давно не был в таком ладу с собой. Все прекрасно, просто замечательно. Внезапно Шеска понимает, что прилив возбуждения никак не связан ни с Вортом, ни с Митчумом, ни даже с Лупе. Это существовало в нем задолго до того, как все они вошли в его жизнь. Шеско уже собирается уходить, когда сканер засекает местоположение первой из сегодняшних мишеней. Он чувствует себя чудесно, совершенно живым, в своей стихии, в бою с неравными шансами. Хватая водонепроницаемую куртку, Шеско понимает, на каком-то подсознательном уровне, ощущая это скорее как вспышку удовлетворения, чем настоящую мысль, последний элемент, который удержал его здесь и который в конечном счете обусловил решение не отказываться от проекта, «мне это нравится». Все дело в том, понимает он, ощущая животную непосредственность, которая приходит к нему только в бою, что для человека с правильной психологической установкой, его установкой, война единственная в жизни, что никогда не разочарует, никогда не исчезнет и не измельчает. Так ли плохо любить свою работу? Используй погоду с выгодой для себя. Хороший оперативник импровизирует. Сам создавай свою удачу. Глава 23. Ворд все равно, что слеп. Можно строить планы, тщательно проработанные планы, но потом во время неистовой электрической бури они оказываются не такими уж проработанными. В плане не было аварии, не было внезапного появления множества гражданских в автобусе из Атлантик-Сити, не было дождя, такого сильного, что наблюдатели почти ничего не видят. Через наушники он слушает подробности. Фургон теперь белый, с нью-йоркскими номерами, но бампер погнут. Наклейка Гринписа есть, на грине красная куртка и... Продолжение тонет в помехах, хотя цифровые рации антитеррористического отдела должны, по идее, быть самыми лучшими. Ворд кричит в передатчик: «Что еще на нем надето?» Помехи. Небо раскалывается от грохота, по всему городу словно разбегаются ударные волны. Град барабанит по автозаправке, где Ворд задержался во время обхода полицейских постов. Он один. Сегодня его задача, по приказу Джека Лопеса, быть вездеходом. «Похоже на собачью кличку», — сказал Ворд. «Угу, ты и есть ищейка», — ответил энергичный и миниатюрный капитан. «У тебя нет нашей выучки, зато великолепный инстинкт. Если бы не ты, нас бы здесь не было. Поэтому будешь моим наблюдателем. Ходи где хочешь. Оставайся на тактическом канале и сообщай мне, если что-то будет неблагополучно». Но неблагополучна сама природа. Гроза посмеялась над всей их логикой, даже над подробнейшими схемами, которые Ворд подготовил для инструктажа, где отмечены магазины, прорисованы тротуары и припаркованные машины, а легко опознаваемый фургон Грина обозначен большим крестом. Помехи снова превращаются в английскую речь. Тормозит на светофоре. Коллинз и Голдберг приближаются с восточной стороны. Они не должны были появляться, пока не уберутся гражданские. Наушники взрываются короткими очередями выстрелов. Так они кажутся более далекими, чем настоящие выстрелы, раздающиеся двумя кварталами севернее. Проклятие! Ворд стонет, и тут же в наушниках раздается рев. «Полицейские! Сюда!» Штурм начался на дальнем конце оцепления. Ворд дергает вниз закрепленные липучками отвороты водонепроницаемой куртки, показывая огромные желтые буквы «Н» и краткое «УП» на синем фоне всем, кто подойдет ближе, чем на 10 футов. Он спешит на север, борясь с подступающей тошнотой, мимо копов и агентов ФБР, выскакивающих из припаркованных на улице машин. Теперь все они прячутся за машинами, получив приказ оставаться на месте. За годы службы Ворд побывал на множестве инструктажей и понимает, что планы — это в конечном счете только расчеты, только надежды. Теперь надо сосредоточиться на деле. Он старается отогнать образ истекающих кровью детективов на земле под дождем. По рации не говорили, что стрелял Фрэнк Грин. С северной стороны оцепления снова доносятся выстрелы. Земля содрогается, и Ворд всматривается в темноту. Взорвался фургон, крутится в голове. Но это только гром, растворяющийся в пронзительном вопле, доносящемся со средней полосы. Начинает сигналить грузовик. Водитель либо ранен, либо выражает злость обычным для нью-йоркских водителей способом. По любому поводу. Дорожные пробки, футбольный счет, перестрелка. Голос в наушниках произносит: «Его нет в фургоне. Здесь везде люди, мы его больше не видим». Помехи. Ворд переключает каналы. Лопес повторяет инструкции, которые оперативники и так должны знать. Не стрелять, если не уверены в мишени и нет возможности прицелиться. Сотрудникам в штатском надеть бронежилеты. Помехи.